Под конец дорога стала такой топкой, что даже гусеницы начали увязать в ненадежном густом коктейле, смешанном из приблизительно равных частей земли и воды. Я тут же воспользовался случаем, чтобы извлечь из пыльных сундуков пассивной лексики несколько особо замысловатых ругательств, просто для поднятия жизненного тонуса. Но Минорих даже не стал спрашивать меня о значении этих загадочных словечек. Кажется, он просто наслаждался их звучанием. Мой обширный словарный запас был на грани полного истощения, когда на сумрачном горизонте обозначились четкие контуры непривлекательного, но величественного сооружения. Башни крепостной стены вокруг каторжной тюрьмы Нунда были словно специально созданы для того, чтобы вызывать приступы тяжелой депрессии у новых жильцов этого приюта для беспокойных сердец. Если бы мне сказали, что за этими мрачными стенами мне придется провести несколько лет своей единственной и неповторимой жизни, я бы, пожалуй, забился в какой-нибудь укромный угол, чтобы вволю поплакать. «Приехали», — удивленно сказал Нуминорих. «Вообще-то считается, что в Нунду можно добраться за полдюжины дней, да и то по короткой дороге и если очень постараться. Но до сих пор даже этот срок казался мне фантастическим». «Лихо ты все-таки ездишь, сэр Макс». «Не я, а мы», — улыбнулся я. «Ты же провел за рычагом почти столько же времени, сколько я сам забыл». «Я еще не успел привыкнуть к мысли, что научился», — вздохнул Нуминорих. У него было такое счастливое лицо, что даже угрюмые приземистые башни на горизонте начали казаться мне вполне симпатичным дополнением к пейзажу. Наш приезд действительно оказался полнейшим сюрпризом для служащих Нунды. Дежурный мастер, охраняющий врата, хватал ртом воздух, как только что извлеченная из воды жертва жестокой рыболовной страсти. Меня так и подмывало тут же прочитать ему лекцию о пользе дыхательной гимнастики, но я взял себя в руки и промолчал. В тайном сыске, хвала магистрам, уже имеется один потрясающий зануда, великолепный сэр Шурф Лонли Локли, и этого вполне достаточно. «Канцелярия скорой расправы известила нас о вашем приезде только позавчера, господа», — растерянно сказал страж вместо приветствия. «Совершенно верно», — подтвердил я. «Мы покинули Еху в тот же день, после полуночи». «Вы мне вот что скажите, сэр. У вас принято предлагать усталым путникам принять ванну или нам следует прополоскать свои запылившиеся тела в ближайшем болоте? И еще мне ужасно интересно, в котором часу у вас ужин». «Сейчас я вызову кого-нибудь из ребят, они проводят вас в покое для гостей», — смущенно кивнул парень, затем нерешительно помялся и осторожно уточнил. «Сэр, вы хотите сказать, что уехали из столицы позавчера вечером?» «Не вечером, а ночью», — гордо поправил я, а потом не удержался и серьезно добавил. «Да, я понимаю, что мы немного задержались, и ваш начальник наверняка уже начал беспокоиться, но нас почему-то понесло в объезд. Два столичных идиота решили устроить себе бесплатную экскурсию по Гугланду». После этих слов моя несчастная жертва окончательно сникла, а Нуминорих тихонько хихикнул. «Хороший день, господа», — вежливо сказал внезапно вынырнувший откуда-то из-за угла невысокий молодой человек в зимнем лохе невнятного коричневатого цвета, таком же коротком, как одеяние сонных старцев из Авалати, и настолько толстым, что я всерьез заподозрил, будто парень собственноручно смастерил свой непритязательный костюмчик из первого попавшегося теплого одеяла. «Ничего себе денек!» — устало согласился я. Нуминорих снова хихикнул, потом поспешно придал своему лицу серьезное выражение и вежливо поздоровался. И правильно, должен же был хоть кто-то из нас вести себя по-человечески. «Меня зовут Мени Халлус. Я личный помощник сэра Андагумы», — невозмутимо сообщил парень. «Вы, наверное, и сами понимаете, что ваш приезд является для нас сюрпризом, поскольку до сих пор путешествие из столицы в наши места занимало несколько больше времени, так что мы ждали вас дней через 5-6. Тем не менее, мы постараемся сделать все возможное, чтобы вы могли хорошо отдохнуть после дороги». «Вот и славно», — улыбнулся я. «Честно говоря, в настоящий момент я совершенно уверен, что мы приехали сюда исключительно для того, чтобы хорошо отдохнуть после дороги. Во всяком случае, ни на что иное я в настоящий момент не способен. А ты, сэр Нуминорих? Ну, на что-то я еще все-таки способен, наверное, — с заметным сомнением в голосе сказал он.